Первое. Видеть глазами сердца, слышать гул мира ушами сердца, прозревать будущее пониманием сердца, помнить прошлые накопления сердцем. Так нужно стремительно идти путем восхождения. Творчество обнимает огненный потенциал и насыщается сокровенным огнем сердца. Потому на пути к иерархии, на пути к великому служению, на пути общения синтез есть единый светлый путь сердца. Как излучать явленные лучи, если нет пламени, утвержденного в сердце? Именно свойство магнита заложено в сердце. Творчество высшее насыщается этим великим законом. Так каждое завершение, каждое объединение, каждое великое космическое единение совершается пламенем сердца. Чем можем заложить основание великих ступеней? Истинно лишь сердцем. Так дуги сознания сливаются в пламени сердца. Так мы запомним о прекрасном притяжении магнита сердца, который соединяет все явления. Истина, серебряная нить соединения учителя с учеником, есть великий магнит сердца. Объединение учителя с учеником утверждает сущность всех эволюций.